детство мучает людей вопрос: отчего на небе столько звезд? Кто их зажигает в вышине? Видят, что они во сне, пребывая в мире грез. И я руку протяну и в ладонь возьму след летящий вдаль кометы и унесусь туда, звездные моря, к берегам вселенной света. Звезды гаснут, чтоб опять возродиться и начать предначертанный путь. Вечной бездне бытия, постигая жизнь, несусь, ведая незримый ход вещей. Звезды недоступны для людей. Кто оберегает их покой? Свет далекий, неземной, от немыслимых страстей. И я руку протяну и в ладонь возьму след летящий вдаль кометы и унесусь туда, звездные моря, к берегам вселенной света.